Эпизод 11. Они поспешили назад, в домик, где умирала Клэр. Солнце уже садилось, и кто-то зажег на столе масляную лампу. На этот раз в ее желтом мерцающем свете Гейб, не колеблясь, подошел к постели. Он знал, что хочет сказать. Он всю жизнь ждал, что Клэр его найдет. Он понимает, на какую жертву ей пришлось пойти ради него. Ему не важно, что она старуха. Теперь они вместе, и это самое главное. Но когда Гейб присел рядом с Клэр, ему показалось, что уже слишком поздно. Ее полуоткрытые глаза остекленели, челюсть отвисла. Рука, лежавшая на одеяле, была безвольной и холодной. Не в силах сдержать слезы, Гейб повернулся к стоявшему позади Джонасу. «Я хотел ей сказать, что я все знаю. Хотел сказать, что помню ее. Но я опоздал», — всхлипнул он. «Ее больше нет». Мягко отодвинув Гейба в сторону, Джонас наклонился и коснулся худой жилистой шеи Клэр, затем приложил ухо к ее груди, внимательно вслушиваясь. «Ее сердце все еще бьется», — сказал он Гейбу. «Она почти при смерти, но еще жива. У нас очень мало времени, и я почти утратил дар, которым когда-то обладал. Но я намерен им воспользоваться. Я намерен увидеть дальше и попытаться понять, где он. Потом все в твоих руках. Твой дар еще юн». «Тебе для этого нужно пойти в какое-то особое место?» — спросил Гейб, утирая слезы рукавом рубашки. «Нет. Мне просто нужно собраться с силами, и мне нужна тишина, чтобы сосредоточиться. Клэр, ты меня слышишь?» — обратился к старухе Джонас. Таня ответила, лишь медленно и глубоко вздохнула. «Гейб с тобой посидит?» «Гейб, держи ее за руку, пусть она знает, что ты рядом». Гейб взял старуху за узловатую кисть. «Я сейчас закрою дверь в дом, чтобы никто не входил и было тихо. Я буду здесь, возле окна», — сказал Джонас, обращаясь к обоим. «Мне говорили, что на это тяжело смотреть, но не бойся, Гейб. Мне не больно, просто процесс сильно выматывает, и вряд ли это займет много времени». Выйдя за порог, Джонас коротко переговорил с собравшимися снаружи, а затем закрыл дверь на засов. Гейб заметил, в нем уже что-то начало меняться. И он не столь походил на прежнего Джонаса. Подойдя к окну, он уставился в ночь, чуть прикрыв глаза, и глубоко, очень медленно дышал. Внезапно он судорожно вздохнул, будто от боли, и тихо застонал. Невольно сжав руку старухи, Гейб продолжал наблюдать за Джонасом. Лежавшая в постели Клэр дышала, прерывисто и с трудом. Джонас вдруг замерцал. Тело его завибрировало, испуская серебристое свечение. «Он сейчас видит дальше», — сказал Гейб Клэр, надеясь, что та каким-то образом его услышит и поймет, какие отчаянные усилия они прилагают для ее спасения. Джонас вновь издал громкий судорожный вздох. «Думаю, он видит ведущего торгов», — прошептал Гейб и почувствовал, как вздрогнула Клэр. А потом он лишь молча ждал. Затем Гейбу пришлось помочь Джонасу добраться до кресла-качалки, в которое тот упал, весь дрожа и тяжело дыша. «Что ты видел?» — спросил Гейб. «Ты смог его найти?» Но Джонас, не в силах что-либо произнести, лишь закрыл глаза и поднял руку, прося Гейба подождать. Наконец, отдохнув несколько минут, Джонас открыл глаза. «Вряд ли я сумею повторить подобное», — хрипло проговорил он. «Это был последний раз. Слишком тяжело стало». Немного повернувшись, он посмотрел на постель. «Как она?» Подойдя к Клэр, Гейб взял ее за руку, но не ощутил ответного сжатия пальцев, лишь услышал долгий протяжный вздох. «Жива», — сказал он Джонасу, возвращаясь к креслу. «У нас мало времени». Джонас выпрямился, но дышал все так же тяжело. «Я его видел. Он совсем рядом. Дело теперь за тобой, Гейб. Я останусь здесь, с ней». «Совсем рядом? Что это значит?» Гейб невольно окинул взглядом комнату, посмотрел в окно. Не прячется ли кто-то среди деревьев? В углу стоял шкаф с приоткрытой дверцей, внутри которого было темно. «Нет ли кого-то в шкафу?» Скрипнула половица, и Гейб нервно вздрогнул, но это был лишь скрип кресла-качалки Джонаса по деревянному полу. Найдя кувшин с водой, он принес Джонасу кружку. Тот выпил и сел поудобнее. «Забыл рассказать тебе еще кое о чем, что помнил и я, и Клэр. Когда ты был маленьким, у тебя была плюшевая игрушка». Он улыбнулся. «Ты с ней не расставался, твой бегемот». Перед глазами Гейба возник смутный образ чего-то мягкого, утешающего, с ушами. Он любил жевать эти уши. «Гмот», — проговорил он. «Зверь, прекрасно чувствующий себя в воде», — сказал Джонас. «Тебя всегда влекла вода, Гейб. И теперь ты должен стать таким, как Гмот, ведущий торгов на другой стороне реки». Было уже темно, когда Гейб в одиночестве остановился на берегу. Он упрашивал Джонаса пойти с ним, но тот отказался. «Много лет назад, Гейб, когда я забрал тебя и сбежал, мне пришлось оставить того, кого я любил. Я хотел, чтобы он ушел со мной, но он сказал «нет», и он был прав. Я должен был справиться сам, без посторонней помощи, найти в себе силы, бросить вызов собственным страхам. А теперь так же должен поступить ты». Наклонившись, Гейб поцеловал сухую, как бумага, щеку, молча лежавшей в постели женщины. Дыхание ее стало реже, в горле время от времени булькало. Джонас подвинул кресло так, чтобы сесть с ней рядом, а затем рассказал Гейбу, где искать ведущего торгов. В березовой роще на дальнем берегу реки. И крепко сжал руку мальчика. «Иди», — сказал он. «Это твоя задача, твое сражение. Будь смел. Обрети свой дар и воспользуйся им, чтобы спасти то, что любишь». Стоя босиком на каменистом песке, Гейб вовсе не чувствовал себя смелым. Тучи закрыли луну, и стало совсем темно. Не слышалось ни звука, кроме плеска воды. И хотя река всегда манила и очаровывала Гейба, он никогда прежде не бывал здесь ночью. Во тьме река вдруг показалась ему опасной и неприступной. Гейб был хорошим пловцом, но место, где плавали они с друзьями, находилось дальше по реке, за изгибом, где камни огораживали спокойный участок от быстрины. Там было безопаснее. Но Джонас сказал, что реку нужно переплыть именно здесь. Тогда течение унесет его вниз, и он выберется на другой берег, совсем рядом с березовой рощей, где ведущий торгов злорадно дожидался смерти Клэр. «Что он там делает?» — спросил Джонас и Гейб. «Думаю, ему доставляет удовольствие знать, чем все закончится. Он запускает процесс, а потом наблюдает издали. Вероятно, он знал про Клэр все эти годы, с тех пор, как она заключила сделку». «Он только за Клэр наблюдает?» «О, нет, наверняка он следит за множеством чужих трагедий. Полагаю, он каким-то кошмарным образом ими кормится». Гейб шагнул вперед, ощутив, как быстрая вода обтекает щиколотки. После случившейся 2 дня назад катастрофы с его лодкой он знал, насколько сильное здесь течение, но он тоже был силен и не сомневался, что сумеет преодолеть реку. В руках он держал свое кедровое весло. Измазанная выли лодка, протекшая и бесполезная, оставалась привязанной к дереву. Но он сбегал в дом Джонаса и забрал весло, решив, что сумеет им воспользоваться, чтобы отталкиваться от камней. А на другом берегу оно могло пригодиться и в качестве оружия. Гейб жалел, что не обладает той же способностью, что и Джонас. Даром видеть дальше. Ему хотелось знать, что сейчас делает ведущий торгов. Спал ли он? Ел? Гейб понятия не имел, как уничтожить это зло. Его, как и всех детей в деревне, учили, какие растения смертельно ядовиты. Возможно, он смог бы растолочь листья олеандра или нарезать корень послёны и каким-то образом тайком подсыпать яд в еду ведущего торгов. Естественно, для таких планов попросту не оставалось времени. «Если застать ведущего торгов спящим, — подумал Гейб, — то вполне хватило бы удара тяжелым камнем по голове. А если нет? Тогда воспользоваться веслом, будто копьем или дубинкой». От этой мысли его затошнило. Вода дошла ему до колен, и Гейб понял, что вместо того, чтобы строить планы, как расправиться с врагом, следует сосредоточиться на предстоящем опасном заплыве. По мере того, как он заходил все глубже, течение усиливалось. Вскоре его ноги оторвутся от дна, и ему придется бороться с потоком. Крепко сжав весло обеими руками и держа его перед собой, он оттолкнулся ногами и поплыл вперед. Течение подхватило его, увлекая с пугающей быстротой. Гейб чувствовал, что его тащит вниз по реке, а не поперек. Его окунуло с головой, и он рванулся вверх, ловя ртом воздух. В темноте не было видно, как далеко его отнесло. Чувствуя течение, он продолжал бить ногами, но его уносило в сторону, помимо его воли. Внезапно весло застряло, упершись в два больших камня. И он смог передохнуть, глядя, как вокруг него пенится вода. Гейб знал, что ему рано или поздно придется покинуть это пристанище и вновь броситься в бурный поток, но пока что он отдыхал. И тут, размышляя о предстоящей ему миссии, он вдруг понял, что не сможет ее исполнить. «Я не смогу убить кого-то», — подумал он. В то же мгновение в разрыве туч появилась луна, осветив реку бледным сиянием. Гейб понял, что почти добрался до середины и увидел свою цель. Вода между ним и другим берегом бурлила и бесновалась, но в свете луны виднелась березовая роща, где таился ведущий торгов. Пора было вытащить весло из камней, а затем броситься в бурный поток, преодолеть его и... «Я не смогу убить кого-то». Непрошенная мысль была столь сильна, что Гейб едва не сказал эти слова вслух. «В ночь!» Сквозь рев бушующей реки. Как ни странно, будто под воздействием его мысли течение слегка ослабло, он ощутил перемену ногами, повиснув на весле между камнями. Вода вокруг него на миг замерла. Спокойной была и вода впереди. А потом она вновь пришла в движение, увлекая его в свой водоворот. Что произошло? Ничего. Не считая того, что он прошептал сквозь шум реки некую фразу, которую унес ночной ветер. «Я не смогу убить», — снова начал он. Хватило четырех слов. Четыре произнесенных им слова успокоили небо, реку, весь мир. Повторяя их, будто заклинание, он освободил весло, чувствуя пальцами на мягком мокром дереве вырезанные имена. Тарик, Саймон, Натаниэль, Стефан, Джонас. Он мысленно добавил Киру, хотя ее имени там не было. Потом маленьких Мэтью и Аннабель. Наконец он вслух произнес имя своей матери, Клэр, добавив его к перечню тех, кому он был небезразличен. Гейб выкрикнул его в ночь. «Клэр!» Умоляя, чтобы она осталась жива. Крепко держась за весло, он без труда поплыл по медленно текущей в лунном свете воде, повторяя слова в такт своим движением. «Я не смогу убить!» «Я не смогу убить», пока не добрался до противоположного берега и не выбрался весь мокрый на сушу. Стоило ему замолчать, как он вновь услышал прежний беспрестанный шум несущейся воды. Подул свежий ветер, луна снова скрылась среди туч. Вокруг сгустились тени, окутав покачивающиеся кусты и деревья. На краю зарослей стоял высокий мужчина в темном плаще.